Они узнали о внезапной кончине мужа Марии Терезии, императора Франца I, умершего от апоплексического удара. Однако Леопольд не испытывал особой печали, так как, по общему мнению, наследник Франца, новый император Иосиф II, был несравненно музыкальнее отца. В тот вечер, когда Леопольд узнал о смерти императора Франца, заболела Наннерль. Сначала Леопольд решил, что это просто сильная инфлюенса, которую он и сам переболел в Англии, но скоро ей стало совсем плохо, и отец потерял голову. Никто из лекарей, хотя среди них был и личный лекарь принцессы Каролины, и лекарь, присланный английским послом, не мог определить, что у девочки за болезнь и как ее лечить. Наннерль становилась все хуже, и Леопольд спешно послал за священником, чтобы причастить дочь на случай, если Господь пожелает призвать ее к себе. Наннерль думала, что умирает. Никогда прежде не испытывала она таких мучений. А тут еще возле кровати появился священник. Значит, теперь вся слава достанется одному Вольфгангу? Хмурый священник унылым голосом уверял ее, что в раю живется куда лучше, чем в всем грешном мире. Желая облегчить агонию, он совал ей крест, а она инстинктивно прижимала руки к животу, стремясь утишить боль до того ужасную, что ей чудилось, будто она уже в аду. Она забылась, и в бреду ей являлось много разных людей, но среди них Наннерль не видела близких. А когда она снова пришла в себя, священника уже не было. У кровати стояла, заливаясь слезами, мама, рядом с ней папа, и вид у него был просто ужасный. «Но где же Вольферль? Неужели брат не знает, как сильно она больна?» Наннерль хотела спросить родителей, но в глазах у нее снова помутилось. Как видение перед ней возник Зальцбург. Радуга ореолом охватила город и крепость Гоген-Зальцбург. Это было так красиво, что у нее перехватило дыхание, и она страстно пожелала: «Пусть я умру, и они будут наказаны за то, что против воли увезли меня оттуда. Ведь его светлость отпустил папу всего на год, а не на два, и не на три». И тут Наннерль снова увидела папу. Он стоял рядом и плакал навзрыд, совсем как мама, а сам искал ее руку, и Наннерль хотелось прижаться к нему и сказать: «Я люблю тебя больше, чем Вольферль», но не хватило сил. Ужасные желудочные спазмы прекратились, и вскоре она смогла повторить за папой: «Боже милостивый, я люблю тебя». Она действительно любила Всевышнего, почти так же, как папу. В этом-то Вольферль уступал ей. Папа шептал: «Ты должна покаяться, иначе тебе будет тяжко на том свете». Наннерль просила Бога простить ее за то, что она завидовала Вольферлю и сердилась на папу и маму, которые любили брата больше, и папа был потрясен, услышав это. «Ты не должна так думать», — сказал он. «Это неправда». «Что неправда? И вообще, где они? В Лондоне, Париже, Вене?» «Крепись, деточка, тебе уже лучше». «А когда мы поедем домой, папа? Скажи, когда?» «Как только тебе станет лучше». Он видел, что она все еще борется со смертью. Мама начала напевать псалом, который всегда пела в Зальцбурге. Наннерль знала его чуть не с рождения. Ослабевшая девочка с трудом открыла глаза и прислушалась. Мама обняла ее и, укачивая, как маленькую, шептала: «Солнышко наше, любимая доченька». Понемногу Наннерль стала выздоравливать. Окруженная любовью, она чувствовала, что снова заняла в семье по праву принадлежащее ей место. Папа и мама говорили только о ней. Но окончательно она убедилась, что находится вне опасности, лишь когда папа начал жаловаться на свою подагру. Папа сказал, что Наннерль болеет уже целый месяц. Она спросила, где же Вольферль? И папа пояснил, что он тоже болен. Брат снова хочет ее затмить, решила Наннерль. Вольфганг устал болеть. По приезде в Гаагу он тут же слег с ангиной. Едва оправившись после болезни, Он стал мучиться от ревматизма в руках.